Царствование со Христом. Бог планирует для вечности. Во многих случаях мы можем понять Его действия только тогда, когда мы видим, что Он избирает и приготовляет отдельные личности для служения их вечности. Этот незначительный путь для Его детей часто ведет их через трудные места, потому что Он намерен сделать их совершенными для славного труда вечности. Испытания святых могут быть разнообразными, но они создают из него человека, необходимого Господа для вечных веков. Как через проблеск небесного света слова Давида «Господь избрал меня царем над Израилем навеки» помогает нам увидеть, что Бог имеет в виду, когда Он призывает человека. Бог смотрит за пределы этой жизни бесконечные века вечности. Он теперь приготовляет для своего благословенного бесконечного царства. Какое громадное владение будет требовать громадного штата правителей и служебных лиц различных чинов, чтобы определенно оно будет пустым? Вероятно, даже во времена Адама Господь искал людей, чтобы назначить на предстоящие будущие позиции соответственно его совершенного плана до вечности. Много раз во временах Ветхого Завета появлялись мужчины и женщины веры, и послушание которых открывали Богу возможность употреблять их жизнь в будущем. Ввиду того, что эра Ветхого Завета теперь закрыта, мы можем сказать, что вечные позиции, предназначенные для верующих Ветхого Завета, были теперь наполнены. Обладатели этими позициями воскреснут в воскресении и совершат их предназначенное управление. Одна из притч Иисуса Христа ясно указывает, что Он наградит Своих служителей почестью управления в Его вечном царстве. Евангелие от Луки 19, глава 16 по 19 стих говорит: «Пришел первый и сказал: Господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: Господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: И ты будь на 5 городами». На троны над 12 коленами Израиля Бог уже нашел и назначил людей. Когда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Матфея 19 глава с 27 по 28 стих. Верующие, которые в периоде великой скорби окажутся достойными страдания ради Господа, будут царствовать с Ним. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на челе своем и на руки свои. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Откровение, 20 глава, 4 стих. В настоящем веке, также когда Господь искупляет человека через веру, Он приступает произвести отношение временного к вечному. Самым удивительным проявлением Его благодати является возможность, которую Он доставляет верующему, чтобы приобрести место вечного управления. Священное Писание не обещает, что каждый верующий получит такое место, но оно обещает эту почесть всем, кто терпит и страдает ради Христа. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 12 стих говорит: «Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас», то есть, если не захочем страдать ради него. Послание к Римлянам, 8 глава, 17 по 18 стих говорит: «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Мы верим, что Церковь в веках вечности будет иметь много коронованных лиц, царей и правителей, занимающий верховную власть. Священное Писание утверждает, что каждый верующий христианин может иметь венцы, которые Бог предназначает церкви, если они будут стараться приобрести их. Будет ли или не будет обладать верующий христианин таким символом почета, он сам теперь определяет это степенью своего следования за Господом. Это должно быть делом величайшей заботы для Дитя Божие. Это относится к его вечному будущему. Оно имеет дело со славою, которую он принесет Господу. Условие, которое Господь установил для нас, для того, чтобы приобрести венец, ясно представлены. Нетленный венец приобретается через употребление самоотречения. Первое послание Коринфянам, 9 глава, с 25 по 27 стих. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. Венец похвалы приобретается приобретением погибших ко Христу. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 19 стих. Ибо кто наша надежда или радость или венец похвалы, не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его? Венец правды приобретается любовью Господу, неуклонной верностью веры и совершенным служением. Второе послание Тимофея, 4 глава, 7 и 8 стихи. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Венец жизни приобретается любовью у Господу и уверенностью в испытании. Иакова 1 глава, 12 стих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Венец славы приобретается в верной заботе о его стаде. Первое послание Петра, 5 глава, с 1 по 4 стих. Многие дети Божии не сознают, что Господь планирует для них труд, чтобы они совершили в этой жизни и даже царствование в грядущей жизни. Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 18 стих. И каждый член совершает свой труд. Какое непоколебимое послушание требуется от Дитя Божие, чтобы он исполнил свое служение. Но если он разрешит Господу изменить его характер и совершить через него его назначенный труд, какую вечную славу получит он от Христа пред судилищем Христовым? Некоторые дети Божии чувствуют, что когда они совершили свое земное служение, они окончили свой труд. Им нужно ясно понять, что когда зайдет солнце жизни, их самое радостное и плодоносное служение еще находится впереди в вечном царстве Господа Иисуса Христа. Посреди разочарований и испытаний жизни послушный верующий может быть уверенным, что Бог приготовляет его для вечного почета и служения. Сильной верой мы можем стремиться к цели, говоря подобно апостолу Павлу: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим для явления Его». Второе послание Тимофея, 4 глава, 7 по 8 стих. Когда мы рассматриваем славу, которую Господь приготовил для нас в Его Царстве, мы тогда начинаем истинно ценить все, что касается нашей земной жизни. Время здесь, чтобы приготовиться для вечного служения, может показаться чересчур коротким. Нельзя расточить легкомысленно ни одного дня. Вся наша физическая сила должна сохраняться для Него, чтобы Он получил наибольшее от нашей жизни. Священное Писание предупреждает: никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Второе послание Тимофея, 2 глава, 4 стих. Насколько мы теперь верны тому, что Господь поручил нам совершить, мы позволяем Ему приготовить нас для нашего вечного служения. То, что мы делаем теперь, может казаться неважным, но Господь знает, что это как раз то, что нужно для нашей подготовки. Мы трудимся теперь в теле уничижения, Филиппийцам 3 глава 21 стих, но в Его вечном Царстве мы будем служить Ему в прославленном теле, в Его подобии. Мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Тогда мы будем заняты в радостном служении, подходящем каждому положению, как членов прославленного Господа Иисуса Христа. Когда мы стремимся приводить других к Спасителю, будем видеть каждой личности возможного правителя для Царствия Христа. Когда мы стараемся помочь новообращенному, да даст нам Господь благодати помнить, что Он желает, чтобы этот верующий жил так теперь, как тот, кто будет господствовать в грядущих веках. Аминь.